Особенно меня интересует, насколько точен тот отчет, который он тебе представил. — Мерзавец он, вот кто. — С горечью, — сказал Дрейк, — уж я позабочусь, чтобы он больше не получил работу ни в одном детективном агентстве. — Да не бери ты в голову, — сказал Перри. — В конце концов, искушение было слишком велико, а в остальном он, может быть, совсем неплохой человек. Они молча прошли целый квартал, потом Дрейк указал рукой. — Вот этот дом. — Его жена тебя знает? — Да. — А меня? — Не думаю, разве что видел твою фотографию в газете. — Пол, мне просто нужно непременно попасть к нему домой. Так что ничего не объясняй, когда нам откроют. Просто входи, и все. Ты понял? — Не удивлюсь, если нас обоих выкинут из дома. — Что за человек его жена? — Блондинка с невинными глазами. Знаешь, из тех, кто умеет казаться детьми, а на самом деле тверже камня, ей лет 30. — Ну что ж, рискнем. Они прошли по асфальтированной дорожке и поднялись по ступенькам. Дрейк шел первым и нажал на звонок. Минуту спустя молодая женщина в цветастом домашнем платье открыла им дверь и сказала с преувеличенной любезностью в голосе. — О, да это мистер Дрейк! Доброе утро, мистер Дрейк! Как поживаете? Хотите видеть Джорджа? — Да, — сказал Дрейк и шагнул вперед. На секунду голубые глаза женщины застыли, словно ледышки, но губы по-прежнему улыбались. — Его нет? — Я должен встретиться с ним именно здесь, — заявил детектив. — Ну, хорошо, — ответила она и отступила от двери. Мейсон быстро прошел мимо нее. — Может быть, вы присядете? Когда вы должны встретиться с Джорджем? Мейсон удобно расположился в кресле, перехватил тревожный взгляд Дрейка и спросил, — Когда вы видели его в последний раз, миссис Белграйт? Она повернулась к адвокату, лицо ее ничего не выражало. — Вы мистер Мейсон, не так ли? — Да. — Так когда вы в последний раз видели супруга? — Почему, вы спрашиваете? Просто интересуюсь. — Со вчерашнего дня его нет дома, его задержали. Как он был одет, когда его увидели? — А почему это вас интересует? — В конце концов, он ведь работает у мистера Дрейка, — сказал адвокат. — У него было задание, мы хотели поговорить с ним. — Вы хотите сказать, — обратился она к Полу Дрейку, — что он все еще работает у вас? — Конечно. — Он думает, что вы на него рассердились за то, что прочли в газетах. — Естественно. Я зол как черт, но в конце концов он все еще работает на меня. — Так как же он был одет, миссис Белграйт? — снова спросил Мейсон. — На нем был его обычный черный костюм из черного шелка. «Мы все получили повестки и должны явиться на заседание жюри присяжных», — небрежным тоном сказал Мейсон. «Вот я и подумал, что неплохо было бы поговорить нам втроем, прежде чем отвечать на вопросы». Миссис Белграйт облегченно вздохнула. «Вот как вы на это смотрите, господа! Я очень рада! Джорджу представился шанс заработать большие деньги, если он продаст свой рассказ газетчикам. Конечно, я понимаю ваши чувства, но и вы должны понять человека, который живет только на зарплату. Нам часто приходится очень туго, — она перевела дух. Но теперь газеты больше не заинтересованы в Джордже, ведь он получил повестку в суд, и теперь они считают, что все, что ему известно, и так станет достоянием общественности. — Вы совершенно правы, — кивнул Мейсон и бросил взгляд на часы. — Так когда же вы его ждете? Он звонил около часа назад, сказал, что скоро будет дома. Я жду его с минуты на минуту. Он хотел переодеться. Дрейк поглядел на часы и бросил взгляд на Мейсона. Из окна донесся визг шин, притормозивший перед домом машины. — Да, похоже на то, что он подъехал, — сказала миссис Белграйт и выглянула в окно. — Да, это он. Мейсон кивнул и подошел к двери. За дверью раздались шаги. Адвокат распахнул ее и произнес, — Добро пожаловать, мистер Белграйт, присоединяйтесь к нам. Оперативник словно окаменел. Позади Мейсона появился Дрейк. — И я бы себя чувствовал не лучше на твоем месте, если бы ты предал своего клиента, как это сделал ты. — Прекрати, Пол. — остановил его Мейсон. Белграйт, пряча от них глаза, вошел в дом. Жена подбежала к нему, крепко обняла и прижалась всем телом. Они оторвались друг от друга только, когда Дрейк кашлянул. «Мне понятны ваши чувства, мистер Мейсон. Не сомневаюсь, что вы считаете меня подлецом, последним негодяем. Давайте-ка лучше присядем и поговорим», — предложил Мейсон. Я достаточно долго занимаюсь адвокатской практикой, чтобы...